Глава вторая. Город, как в свое время Луга, был засыпан листовками. Сначала листовки, потом бомбы. Только в Луге была кое-какая еда и было тепло. И тогда Татьяна во что-то верила. Верила, что найдет Пашу. Верила, что война скоро кончится. Что все будет хорошо. Теперь же у нее была лишь одна надежда. Надежда на одного сильного, непоколебимого человека. Листовки, летевшие с самолетов Люфтваффе, гласили: «Женщины, наденьте белые платья, и когда вы пойдете по Суворовскому за своими жалкими кусочками хлеба, мы увидим вас с воздуха, и тогда ни одна пуля вас не попадет. Надень свое белое платье и живи, Татьяна!» Вот что кричали ей листовки. Татьяна подобрала одну из них за несколько дней до 7 ноября, 24-й годовщины революции. Принесла домой и небрежно уронила на стол. Там она пролежала до следующего дня, когда вернулся Александр, исхудавший, сосунувшимся лицом. Куда подевались веселые искорки в глазах, неизменная улыбка, жизнерадостность, обаяние, перед которым невозможно было устоять? Все ушло. Остался мужчина, который обнял Дашу и даже маму. Та тоже обняла его и всхлипнула. «Как я рада тебя видеть, дорогой! Невыносимо было думать о том, как ты там замерзший, промокший». «Здесь по суше, но не намного теплее», — ответил мужчина и обнял стоявшую у стены бабушку. Она теперь постоянно держалась за стену, потому что не могла ходить без опоры. «Зато можно отдохнуть», — добавил Александр и чмокнул в щеку Марину. Он повернулся было к Татьяне, скованно державшейся у двери, но не смог заставить себя подойти и коснуться ее. Не смог, несмотря на то, что его глаза не отрывались от нее. Он всего лишь помахал ей. «Пусть так». Помахал, повернулся, вошел в комнату. Снял тяжелую от воды шинель, сел и попросил мыла. Девушки принялись хлопотать возле него. Даша принесла кусочек хлеба, который он проглотил целиком. Марина жадно смотрела на хлеб. «Завтра 7 ноября, Саша. Есть чем праздновать?» — спросила Даша. «Принесу что-нибудь из казарм. Только завтра хорошо?» «Как насчет сейчас? У тебя ничего нет?» «Я прямо с фронта, Даша, не крошки». Татьяна поспешно выступила вперед. «Александр, хочешь чая? Я заварю». «Да, Танюш, пожалуйста». «Я сама!» — воскликнула Даша и исчезла. Александр вынул папиросу, прикурил и протянул Татьяне. «Давай», — тихо предложил он, — «покури». Татьяна, недоуменно хлопнув глазами, покачала головой. «Ты ведь знаешь, я не курю». «Знаю, но курение заглушает аппетит». Он вдруг осекся. «Что? Почему ты смотришь на меня так?» И, слабо улыбнувшись, попросил: «Смотри. Только смотри еще». Татьяна не могла отвести от него ясных, светившихся нежностью глаз. Словно загипнотизированная, она подошла ближе и погладила его по спине. «Шура», — прошептала она, — «ты ничего не знаешь, верно? Мне уже давно нет аппетита». Она отняла руку. Он сунул папиросу в рот. Бабушка и Марина, переминаясь позади Александра, во все глаза смотрели на них. Но Татьяне было все равно. Главное, что он сейчас стоит лицом к ней и загораживает ее от них. «Саша», — попросила Марина, подходя ближе, — «а почему ты мне не предложишь папиросу? Приглушить мой аппетит?» Александр молча вынул папиросу и вручил Марине. Та затянулась и ехидно бросила Татьяне: «Уверена, что не хочешь закурить? Да еще такую папиросу, которая только что побывала у него в губах». Александр устало повернулся к ней. «Маринка, кури и оставь Таню в покое», — предупредил он, поднимая со стола нацистскую листовку. «Чтобы отпраздновать годовщину нашей революции, первый секретарь ленинградского обкома Жданов пытается достать для детей хоть немного сметаны. Может быть...» Он снова осекся и пробежал глазами листовку. «Что это такое?» «О, ничего», — отмахнулась Татьяна, подходя к столу. Марина села. Бабушка прислонилась к стене. Татьяна распахнула пальто и показала Александру белое платье с красными розами. Тот побледнел. «Это твое платье?» — спросил он срывающимся голосом. Татьяна стояла перед Александром. И только она видела, что у него в глазах. Отступив от него, она едва заметно покачала головой, будто говоря: «Нет, не надо, эта комната слишком мала для нас, не надо». «Да, это мое платье», — подтвердила она, оглядывая платье, висевшее на ней, как на вешалке, и запахивая пальто. Вошедшая Даша ногой захлопнула за собой дверь. «Саша, вот чай слабый, правда, но это все, что у нас осталось. Больше почти ничего, почти ничего. А что тут у вас происходит?» «Все в порядке», — заверил Александр. «Где вы взяли это?» Даша, непонимающе, уставилась на Марину. Та пожала плечами, словно говоря, «будь я проклята, если знаю». «Поэтому я и надела белое платье», — пояснила Татьяна. «Не хочу, чтобы меня попали». Александр вскочил так стремительно, что пролил на себя чай. «Ты спятила?» — заорал он на Татьяну, ударив кулаком по столу. «Совсем рехнулась?» Даша едва успела схватить его за рукав. «По-моему, это ты рехнулся. Что ты на нее орешь?» «Таня!» Снова загремел он, шагнув к ней. Татьяна не отступала, только недоуменно моргала. Даша встала между ними и оттолкнула Александра. «Да садись же ты! Что это с тобой? Почему ты кричишь?» Александр опустился на стул, не сводя глаз с Татьяны, которая пошарила за диваном, нашла старую тряпку и принялась вытирать лужу. «Таня», — предупредила Даша, — «не подходи к нему. Или через минуту он...» «Интересно, что я сделаю через минуту?» — осведомился Александр. «Не волнуйся, Даша», — тихо сказала Татьяна и, подняв пустую чашку, направилась к двери. Но Александр схватил ее за руку. «Таня, поставь чашку и пойди переоденься». Он не рожал пальцев, только добавил: «Пожалуйста». Татьяна поставила чашку. «Таня», — прошипел Александр, впиваясь в нее глазами. «Таня, ты знаешь, что немцы делали в Луге? Ты же была там, помнишь? Они точно так же сбрасывали листовки на женщин и молодых девушек, рывших окопы и картошку. Наденьте белое платье и платки, и мы будем знать, что вы гражданские лица, а в гражданских лиц не стреляют». Женщины поверили. Многие надели белые платья, так что фашисты без труда могли их увидеть и хладнокровно расстрелять. Так гораздо легче определить цель. Татьяна отняла руку. «А теперь иди и переоденься. Надень что-нибудь потемнее и потеплее». Он поднялся. «Я сам заварю чай. Знаешь, Даша?» Холодно добавил он. «Очень прошу тебя, никогда не путай меня с теми, кто привык избивать твою сестру». «Ты можешь остаться?» — спросила Даша. — «Нет, нужно явиться в гарнизон к 9». Они поужинали супом с капустными листьями, заедая его тяжелым, как кирпич, черным хлебом и несколькими ложками гречки. Даже чай был без сахара. Зато для Александра нашлась рюмка драгоценной водки. Он спустился в подвал, принес дров и развел огонь. В комнате потеплело. Татьяна блаженно улыбнулась. «Да чего же хорошо!» По одну сторону от Александра сидела Даша, по другую — мама. Марина стояла у него за спиной. Бабушка оставалась на диване. Татьяна забилась в самый дальний угол, глядя в свой желтоватый чай. Все собрались вокруг Александра. Все, кроме нее. Она не могла подойти ближе. «Саша», — сказала мама, — «да чего же должно быть трудно на фронте? Все время с утра до вечера думать о еде». «Ирина Федоровна, хотите, открою маленький секрет?» Он заговорщически наклонил к ней голову. «На фронте я совсем не думаю о еде». Мама погладила его по руке. «Неужели никак нельзя вывезти из Ленинграда моих девочек? У нас совсем нет продуктов». Качая головой и пытаясь высвободиться, Александр решительно ответил. «Невозможно. Кроме того, я ведь даже не на Ладоге, а на Неве. Мы стреляем по немецким позициям на другом берегу реки, в Шлиссельбурге». Он передернулся. «Они безжалостны. И кроме того, озеро еще не замерзло. А баржи? В Ленинграде свыше 2 миллионов жителей. И лишь несколько тысяч удалось эвакуировать на баржах. Берут только матерей с детьми». «Все мы дети для своих матерей», — возразила Даша. «Маленьких детей и их матерей», — поправился Александр. «А вы все работаете, кто вас отпустит? Ирина Федоровна, вы и Даша шьете обмундирование для армии. Таня ухаживает за ранеными. Кстати, как ты там, Таня?» Он повернулся к ней. Она подошла к окну подальше от стола и равнодушно пожала плечами. «Сегодня я зашила 42 савана, и на всех не хватило. Умерло 72 человека. Жаль, мама, что я не могу принести тебе швейную машинку». Мама обернулась к лежавшей на диване бабушке, и та даже поежилась под ее уничтожающим взглядом. «Дочка, но ты же вместе со всеми ела картошку, которую я приносила. Теперь мне нечего тебе дать». «Завтра», — пообещал Александр. Я принесу из военторга картошки и немного муки. В общем, все, что смогу достать. Но вывести вас мне не удастся. Слышали о канонерской лодке «Конструктор»? Она пересекала Ладогу с детьми и женщинами на борту. И когда обходила мыс, чтобы выйти к Новой Ладоге, начался обстрел. Капитан сумел увернуться от одного снаряда, но второй попал прямо в цель. 250 человек утонуло. «Я скорее рискну остаться в Ленинграде, чем принять смерть в ледяной воде», — провозгласила Даша. «Как вы тут держитесь?» — спросил Александр. «Нелегко приходится, Марина». «Пока что как-то выкарабкиваемся. Взгляни, на кого мы похожи». «Да, раньше вы выглядели получше», — согласился Александр, глядя на Татьяну. «Антон умер на прошлой неделе». Глухо откликнулась она. «Жаль, но что вы могли сделать? Надеюсь, Таня, ты не делилась с ним едой?» Татьяна не ответила. «Ты что-нибудь слышал о Дмитрии?» Осведомилась она, меняя тему. «От него так ничего и не слышно». «Дмитрий в Волховском госпитале борется за жизнь. Вряд ли у него есть силы писать», — пояснил Александр, затягиваясь. Радио взорвалось истерическим воем сирен. Александр обвел глазами собравшихся. Никто не пошевелился. «Хоть кто-то еще спускается в убежище? Или дурной пример Татьяны оказался заразительным?» — крикнул он, прикрывая пронзительный вой. «Мы с Мариной иногда спускаемся», — пробормотала Даша, закутываясь в кофту. «Татьяна, а ты? Когда ты в последний раз была в убежище?» «На прошлой неделе», — обронила она. «Я сидела рядом с женщиной, которая со мной не разговаривала. Я раза три к ней обращалась, пока не поняла, что она мертва. Причем уже давно». «Таня, лучше скажи правду», — вмешалась Даша. «Ты пробыла там 5 минут, а бомбежка в ту ночь продолжалась 3 часа. А до этого ноги твоей там не было». «Почему же было в сентябре?» — небрежно сообщила мама, принимаясь за шитье. «Кто бы говорил?» — упрекнула Даша. «Ты сама не спускалась в бомбоубежище с сентября». «У меня работа, деньги нам не помешают. И тебе следовало бы делать то же самое». «Я и делаю, только беру работу в бомбоубежище». «Да, я видела, что ты сотворила с той гимнастеркой. Пришила рукав вверх тормашками. Нельзя шить в полутьме, Даша». Пока они припирались, Татьяна и Александр не сводили друг с друга глаз. «Таня, ты весь вечер не снимаешь варежек. Почему?» — удивился он. «В комнате так тепло. И отойди от окна, там дует. Посиди с нами». «Ох, Саша!» — воскликнула Марина, обнимая его. «Не поверишь, что выкинула твоя Танечка на прошлой неделе». «И что же она выкинула?» — осведомился он, оборачиваясь к Марине. «Твоя Танечка?» — вмешалась Даша. «Нет, Саша, ты просто не поверишь. Не думала, что она на такое способна». «Я сама расскажу», — настаивала Марина. «Неважно, кто, только говорите же», — рассердился Александр. Татьяна застонала и принялась собирать чашки. «Я обязана все это выслушивать. Может, Александр пока подбросит дров в огонь?» Он немедленно встал и пошел к печке. «Я вполне способен одновременно подбрасывать дрова и слушать». «Прошлое воскресенье», — продолжала Даша, — «мы с Маринкой ушли, а Таня спала. И когда мы возвращались домой, нам навстречу выбежал Костя со второго этажа и закричал: «Скорее, ваша сестра горит! Ваша сестра горит!» Александр вернулся к столу и сел, по-прежнему не сводя взгляда с Татьяны. Та заметила, что его глаза стали еще темнее. «Таня, дорогая, почему ты не расскажешь Александру остальное?» Даша усмехнулась. «Так получится куда забавнее. Ну уж, давай». «Да, Татьяна, расскажи мне, что случилось», — поддержал Александр. Татьяна укоризненно уставилась на Марину. «Костя слишком мал, чтобы лазить по крышам. Рядом с ним взорвалась маленькая зажигалка, а сам он не сумел ее потушить. Я помогла ему, вот и все». «Ты выходила на крышу?» — тихо произнес Александр. «Всего на час», — пробормотала она, пытаясь выдавить улыбку. «Ничего особенного. Да и пожаром ты это не назовешь. Я засыпала огонь песком, и через 5 минут все погасло. Костя очень испугался, у него началась истерика, и не только у него». Она выразительно посмотрела на Марину. «Таня, Марина-то тут при чем?» — воскликнула Даша. «А насчет истерики, почему ты не снимешь варежки? Показал бы Саше свои руки». Александр онемел. Татьяна направилась к двери со своей ношей. «Можно подумать, ему не терпится увидеть мои руки». «Знаете что?» — произнес Александр, вставая. «Я не желаю ничего видеть, мне пора. Я и так опаздываю». Он сгреб шинель, ранец и выскочил из комнаты, даже не попрощавшись. Даша только глазами хлопала. «Да что это с ним?» — устало пробормотала она. Никто не ответил. «Страх. Он очень боится», — пояснила, наконец, бабушка. «Маринка, зачем ты?» — спросила Татьяна. «Он и без того постоянно нас тревожится. Зачем волновать его таким вздором? Ничего со мной не случилось, и руки тоже скоро заживут». «Таня права. И что это за твоя Танечка?» — возмутилась Даша. «Да, Марина, о чем это ты?» Поддакнула Татьяна, испепеляя взглядом двоюродную сестру, которая ответила, что не имела в виду ничего такого и просто неудачно выразилась. «Именно неудачно», — прошипела Даша.